Александр Куприн. Бред. Рота капитана Маркова ехала на соединение с карательным отрядом. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длинным передвижением в неудобных вагонах, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станции со странным, не по-русски звучавшим названием их поили водкой и пивом какие-то люди в поддевках. Солдаты кричали «Ура!», пели песни и плясали с каменным выражением лиц. Потом началось дело. Рота не могла обременять себя пленными, и потому всех подозрительных и даже просто беспаспортных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Капитан Марков не ошибся в своем психологическом расчете. Он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат найдет некоторое удовлетворение в кровавых расправах над жителями. Вечером 31 декабря рота остановилась на ночлег в полуразрушенной баронской ферме. До города оставалось 15 верст, и капитан рассчитывал прийти туда завтра к 3 часам. Он был уверен, что его роте завтра же придется принять участие в серьезном и продолжительном деле, и потому хотел, чтобы люди, размещенные в разных амбарах, конторах и службах, хоть немного отдохнули, успокоились и подкрепились. Сам же он занял себе под спальню большую гулкую пустую залу с камином в готическом стиле и с постелью, которую отобрали у местного пастора. Черная беззвездная ночь с мокрым снегом и ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Марков сидел один в огромной пустой комнате перед камином, в котором ярко пылали доски разломанного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на худых острых коленях карту генерального штаба, зеленку, он внимательно изучал глазами пространство между фермой и городом. При красном свете огня его лицо с высоким лбом, усами, кольчиками и с упрямым твердым подбородком казалось еще более суровым, чем всегда. Вошел фельдфебель. С его клеенчатого плаща бежала на пол дождевая вода. Постояв несколько секунд и убедившись, что капитан не обращает на него внимания, фельдфебель осторожно кашлянул. «Это ты?» — капитан повернул назад голову. «Что?» «Все обстоит благополучно, ваше высокоблагородие. Третий взвод в наряде, так что первое отделение у церковной ограды, а второе...» «Так, дальше. Пропуск сообщен?» «Точно так, ваше высокоблагородие». Он помолчал немного, точно выжидая, но капитан тоже молчал, и солдат сказал тоном ниже. «Как прикажете, ваше высокоблагородие, с теми тремя, которые...» «Расстрелять на рассвете!» — резко оборвал Марков, не давая фельдфебелю договорить. «И потом...» — он, прищурившись, поглядел на солдата. «Чтобы я больше таких вопросов не слышал. Понимаешь?» «Слушаю, ваше высокоблагородие!» — крикнул фельдфебель. И опять они оба замолчали. Капитан лег одетый на постель, фельдфебель стоял у двери в тени. Но солдат почему-то медлил уходить. «Все?» — нетерпеливо спросил Марков, не поворачивая головы. «Так точно, ваше высокоблагородие!» Солдат переминался с ноги на ногу и вдруг решительно и настойчиво произнес. «Ваше высокоблагородие! Так что солдаты спрашивают, как прикажете с тем, который старик?» «Вон!» — закричал Марков на фельдфебеля и быстро с гневным лицом выпрямился. Кажется, он готов был его ударить. Фельдфебель тотчас же ловко в два темпа по строевому повернулся кругом и отворил дверь. Но на пороге он задержался на минутку и казенным голосом сказал: Так что, ваше высокоблагородие, имею честь поздравить с наступающим Новым годом и желаем...» «Спасибо, братец», — сухо ответил Марков. «Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели винтовки». Оставшись один, Марков, не раздеваясь и не отстегивая шашки, бросился на кровать лицом к камину. Лицо его сразу изменилось, точно постарело. Коротко остриженная голова ушла в плечи, глаза потухли, полузакрылись с усталым болезненным выражением. Марков уже целую неделю страдал мучительной лихорадкой и только благодаря усилиям воли переламывал болезнь. Никому в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, трясясь в ознобе, тяжело бредя, забываясь только на мгновение в уродливых фантастических кошмарах. Капитан лежал на спине, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, что к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику, о котором только что докладывал фельдфебель. Марков рассудком догадывался, что фельдфебель прав. В старике действительно было что-то необыкновенное. Какое-то величественное равнодушие к жизни вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих, но в очень слабой степени на этого старика, капитан видел там, под Ляуяном и у Мукдена, среди безропотно умиравших рядовых солдат. Когда сегодня привели к Маркову этих трех человек, и он объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено, как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с каким-то странным выражением усталости, равнодушия и даже будто бы тихого, снисходительного сострадания к самому начальнику карательной экспедиции. «Если он в самом деле мятежник, — размышлял Марков, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, как мимо его глаз плывет какая-то мягкая бездонная тьма, — то без сомнения он занимает там важный пост. Я поступил очень благоразумно, приказав его расстрелять. Ну а если старик ни в чем не виновен, тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности ввиду завтрашнего. Наконец, почему же он должен избегнуть участи тех 15, которых мы оставили позади? Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним». Капитан медленно открыл глаза и вдруг вскочил в смертельном страхе. Перед капитаном на низкой скамейке сидел, понурившись, опершись ладонями о колени, в спокойной и грустно задумчивой позе, приговоренный к смертной казни старик. Капитан не был трусом в общепринятом смысле, хотя и верил в сверхъестественное и носил на груди ладанку с какой-то косточкой. Отступить в страхе даже перед самым таинственным нематериальным явлением капитан счел бы таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым привычным движением револьвер из кожаного чехла, он взвел курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал бешено: «Если ты шевельнешься, черт тебя возьми!» Старик медленно повернул голову. По его губам прошла та же самая улыбка, которая так врезалась капитану в память с сегодняшнего утра. «Не тревожьтесь, капитан. Я пришел к вам без дурного намерения», — — произнес старик. «Попробуйте хоть до утра воздержаться от убийства». Голос у этого странного гостя был такой же загадочный, как и его улыбка. Ровный, однотонный и как будто бы без всякого тембра. Давным-давно, еще в раннем детстве, Марков нередко слышал, оставаясь один в комнате, за своей спиной такие голоса, без цвета и выражения, зовущие его по имени. Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса, офицер положил револьвер под подушку и опять прилег, опершись головой на локоть и не сводя глаз с темной фигуры незнакомца. Несколько минут в комнате была тяжелая, жуткая тишина, только походный хронометр Маркова торопливо отбивал секунды, да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустеньем. «Скажи мне, Марков, — начал, наконец, старик, — что ответишь ты ни судьям, ни начальству, даже не императору, а своей совести, если она у тебя спросит, зачем пошел ты на эту ужасную несправедливую бойню?» Марков насмешливо пожал плечами. «Однако у тебя, старикашка, довольно непринужденный тон для человека, которого через 4 часа расстреляют у дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это все-таки занимательнее, чем метаться без сна в лихорадке. Итак, что я отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат, и мое дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых, я природный русский, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой державы, будет раздавлен под ее пятою, как червь, и даже самая могила его сравняется с землей». «О, Марков, Марков! Сколько дикой и кровожадной гордости в твоих словах!» — возразил старик. «И сколько неправды! Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его подробности. Но отойди от него дальше, и он представится тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя великая родина бессмертна? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы и македоняне, и гордый Рим, охвативший весь мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания, владевшая 3 частями света? Спроси у истории, куда девалась их необъятная власть. А я тебе скажу, что и до них за 1000 веков были великие государства, более сильные, гордые и культурные, чем твое отечество. Но жизнь, которая сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминания. «Это пустяки», — возразил слабеющим языком капитан, опускаясь на спину. «История идет своим течением, и не нам направлять ее или указывать ей дорогу». Старик беззвучно засмеялся. «Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок, когда ее преследуют охотники. Верь мне, пройдет 100 лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка Александра Васильевича Маркова, палача и убийцы». Сильно сказано, старина. Да, и я слышал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги. Ха-ха, воображаю себе это царство золотушных неврастенников и рахитических идиотов. Нет, только война выковывает атлетические тела и железные характеры. Впрочем, Марков крепко потер виски, силясь что-то припомнить. Впрочем, это все не важно. О чем я хотел тебя спросить? Ах да, почему-то мне кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты здешний? Нет, покачал головой старик. Но все-таки ты родился здесь? Нет. Но все-таки ты европеец? Француз? Англичанин? Русский? Немец? Нет, нет. Марков в раздражении ударил кулаком о борт кровати. Да кто же ты, наконец? И почему, черт возьми, мне так страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой? Старик еще больше понурился и долго сидел, не говоря ни слова. Наконец он заговорил точно в раздумье. Да, мы с тобой встречались, Марков, но ты никогда не видал меня. Вероятно, ты не помнишь или забыл, как во время чумы твой дядя повесил в одно утро 59 человек. В этот день я был в двух шагах от него, но он не видел меня. Да, правда. 59, прошептал Марков, чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар. Но это были мятежники? Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под Севастополем и твоего деда после взятия Измаила, — продолжал своим беззвучным голосом старик. На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. Я был с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Йены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала Сансону, когда он показывал с подмостков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвой на устах избивали жен и детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков я созерцал, как святые отцы-инквизиторы жгли на кострах еретиков, как во славу Божию сдирали они с них кожу и как заливали им рот расплавленным свинцом. Я шел вслед за полчищами Аттилы, Чингисхана и Салимана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке, при том, как травили псами, зашитых в звериные шкуры христиан, и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов. Я видел безумные кровавые оргии Нерона, и слышал плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима. Ты — кошмар! Уйди! Ты — бред моего больного воображения! Отойди от меня! — с трудом прошептал Марков запекшимися губами. Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы касались потолка, и он опять заговорил медленно, однотонно и грозно. «Я видел, как впервые пролилась кровь человека». Были на земле два брата. Один ласковый, нежный, трудолюбивый и сострадательный. Другой, старший, был горд, жесток и завистлив. Однажды оба они приносили по обычаю отцов жертву своему Богу. Младший — плоды земные, а старший — мясо наловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле, между тем, как дым от жертвенника младшего прямым столбом поднимался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишней завистью и злобой, и произошло на земле первое убийство. «Ах, отойди, оставь меня ради Бога!» — шептал Марков, мечась по сбившейся простыне. Но старик продолжал свою речь. «Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти, и как его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый от крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле, холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо свое в лесную чащу, и лежал там, дрожа всем телом до самого вечера, до тех пор, пока не услышал голос разгневанного Бога: «Каин, где брат твой, Авель? Уйди! Не мучь меня!» — с трудом шевелил губами Марков. «Объятый трепетом, я отвечал Господу: разве я сторож брату моему? Тогда проклял меня Господь вечным проклятием: оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, и пусть твои глаза ничего не видят, кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата». Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на Маркова с тяжелой болью. «О Господи! Справедлив и неумолим твой суд! Уже многие столетия и десятки столетий странствую я по земле напрасно, ожидая смерти. Высшая беспощадная сила влечет меня туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродованные люди, где плачут матери, произнося проклятие мне, первому брата-убийце. И нет предела моим страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата, распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами песок. И тщетно хочу я крикнуть людям: проснитесь, проснитесь, проснитесь! «Проснитесь, ваше высокоблагородие! Проснитесь!» — твердил по духам Маркова настойчивый голос фельдфебеля. «Телеграмма!» Капитан быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев по привычке своей волей. Уголья в камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня. «А как же те?» — спросил Марков с дрожью в голосе. «Так точно, ваше высокоблагородие, только что». «А старик? Старик?» «Тоже». Капитан, точно сразу обессилев, опустился на кровать. Фельдфебель стоял около него на вытяжку, ожидая приказаний. «Вот что, братец, ты примешь вместо меня команду», — заговорил Марков слабым голосом. «Я сегодня подаю рапорт, потому что я... что меня совершенно измучила эта проклятая лихорадка. И, может быть...» — он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла кривая. «Может быть, мне придется скоро и совсем уйти на покой». Ничему не удивлявшийся фельдфебель, приложив руку к козырьку, ответил спокойно: «Слушаю, ваше высокоблагородие».